Глава 26. «Привет, Варюш!» Увидев, что в прихожей стоит чужая пара дорогущих и дефицитнейших кроссовок, я тут же стал улыбаться и громче говорить, обнимая девушку. Она, увидев, куда я посмотрел, подтверждающе прикрыла глаза. «Соскучилась, Вань!» Она надула губки. «Уже скоро забуду, что у меня есть парень. Ты же знаешь, что я улетаю через 2 недели. Мне нужно все подготовить. Столько беготни с одним только паспортом». «И все равно мог хотя бы на полчаса заглянуть», — обвинила она меня. Видя, как мелькнула тень в коридоре, я привлек ее к себе и стал страстно целовать. Но, конечно, это только так выглядело со стороны. На самом деле, прикрытые моим телом, мы лишь коснулись несколько раз губами губ. «Хм-хм!» — раздался веселый голос, и мы якобы испуганно отстранились друг от друга. Я недовольно посмотрел через Варю на плечо. В проеме стоял Игорь и делал вид, что аплодирует. «Простите, влюбленные, что потревожил!» Он поднял руки, словно сдается в плен. «Я не знал, что ты заедешь, Иван. Просто зашел к сестренке в гости». «Которую ты своим друзьям отдал развлечься?» — мелькнула у меня в голове мысль. «Но чего я докапываюсь? Это не мое дело». «Привет, Игорь!» Приобняв девушку, я подошел вместе с ней и протянул руку первым. Он пожал. «Варюш, можешь нам чаек организовать?» Она кивнула и быстро принесла остатки торта, а также поставила 2 чайные кружки. Затем, извинившись, сказала, что забыла повесить постиранное белье, и удалилась из кухни. «Зачем ты какие-то сложности придумал?» Я моментально все понял. «Просто попросил бы ее передать, что хочешь со мной поговорить». «Прости, раскусил», — рассмеялся он. «Просто я не был уверен, что ради меня ты куда-то поедешь, поэтому пришлось импровизировать. В следующий раз просто позвони, номер есть у Вари». «Хорошо», — покивал он. «Слушай, я понимаю, наше знакомство началось с не совсем приятных вещей, поэтому я бы хотел наладить с тобой отношения. Как ты смотришь на то, чтобы погулять хорошо на этих выходных? Лучшие рестораны, выпивка, девочки, все за мой счет». Я поднял на него взгляд. «Ты узнал от Вари, что я еду в Мексику и хочешь попросить, чтобы я тебе привез что-то оттуда?» Он вздрогнул, словно от удара, и потер глаза. «Как ты догадался?» Он удивленно на меня посмотрел. «Ты не первый такой у меня». Он понятливо покивал. «Да, понимаю, конечно. Хочу, чтобы ты знал. Я не привык просить. Обычно я только даю, но так уж случилось, что ты мой реальный шанс получить вещь, о которой я мечтаю». «Что же это?» 22 ноября выйдет новый, к тому же двойной альбом The Beatles. Но уже сейчас при нужных связях и деньгах можно его купить за сумму в 10 раз дороже номинала». «Хм», — не понял я. «У меня знакомый живет в Америке. Он сын нашего посла там. И с отцом поедет на Олимпиаду в Мексику», — продолжил он. «Все, что я прошу, привезти мне пластинку, которую он мне даст». «Что взамен?» «Все, что в моих силах», — он растерянно развел руками. «Хотя я даже сам не представляю, чем могу тебя заинтересовать. Я наводил справки. Слухи о тебе ходят крайне противоречивые, особенно после истории с Брежневой». «Да», — удивился я. «И что говорят?» «Что с тобой лучше не связываться», — улыбнулся он. «Жаль, я об этом узнал уже после того, как все случилось». Я задумался, а он, понимая это, замолчал, внимательно наблюдая за мной. «Мне в любом случае нужен выход наверх. Нужно попасть в элиту, туда, где тусуется весь московский бомонд и творческая интеллигенция». Вполне четко я обрисовал себе задачи. «Так точно будет больше шансов поудить рыбку в мутной воде». «У меня 2 условия», — наконец решил я. «Я слушаю. Прямо сейчас ты даешь свое слово, что та история между нами закончится. Мы начнем с чистого листа». «Мы уже это вроде сделали», — не очень впечатляюще попытался разубедить меня он. «Игорь, если мы начнем чаще общаться, я не хочу постоянно оборачиваться, ожидая удара сзади». Я посмотрел на него. «Оставаясь просто хорошими знакомыми, мы будем более полезны друг другу. Ты мне из-за своего отца в милиции, я тебе из-за моих связей в КГБ. Я не набиваюсь тебе в друзья, мне это не нужно, но мы можем быть друг другу полезны, и для меня это вполне резонная причина помочь тебе». «Ну и тем более такой подход, ты мне и тебе, тебе более понятен, чем какая-то абстрактная дружба», — хмыкнул я про себя. Он глубоко задумался, внезапно поднял взгляд, и я на секунду увидел перед собой его настоящее лицо. Маска улыбчивого парня спала всего на мгновение, и передо мной оказался тот, кем он был на самом деле. Лживым, завистливым, тщеславным ублюдком, который привык, что все падают перед ним на колени. Только он впервые, наверное, в своей жизни увидел перед собой зеркальную копию, только со связями в КГБ, куда ему самому не было доступа. Именно это его больше всего возбудило и позволило мне заглянуть за маску. «Ты даже не представляешь, как мы похожи!» Секунда слабости прошла, и он снова стал прежним, протянув мне руку. «Клянусь, что забуду прошлые обиды!» Я пожал ему руку в ответ и повторил клятву. «С одним вопросом разобрались!» Он радостно потер ладони. «Какой второй?» «После Олимпиады ты введешь меня в московскую тусовку. Будешь моей путеводной звездой, так сказать. А то надоело быть простым парнем из деревни». Понимающая улыбка расплылась у него по лицу. Он погрозил мне указательным пальчиком. «Иван, ты все больше меня удивляешь». «Да, конечно, даже с радостью». «Ну и раз мы пришли к взаимопониманию, можешь сказать мне одну вещь?» — спокойно спросил я. «Слушаю». «Зачем ты водишься с этой тупой наркоманкой?» Со спокойным лицом потыкал назад большим пальцем в сторону коридора. «Еще и друзьям даешь ею пользоваться. Вы же вроде как с ней двоюродный брат с сестрой, родственники». Его челюсть отпала, и он ошарашенным взглядом посмотрел на меня. Я же сидел с абсолютно каменным лицом, словно спросил, какой хлеб он ел сегодня на завтрак. «Ты знал про нее?» Он качал головой, ошеломленно смотря на меня. «Все это время. А она даже не догадывается. Иван, зачем она такому, как ты? Она же тупая наркоша, готовая отдаться за дозу любому». Он удивленно посмотрел на меня. «Мне нужен ее отец». Я спокойно посмотрел на него, отслеживая его реакцию на все мои слова. «Не она». Все мои слова и поступки полностью укладывались в его мировоззрение. Использовать людей в своих целях, врать, обманывать — это была явно его стихия. Он восхищенно покачал головой. «Слушай, я даже поверил, что ты самоотверженно бросился на ее защиту, словно рыцарь в сияющих доспехах». «Игорь», — презрительно скривился я, и задрал вверх майку с курткой, показывая ему свое тело, свитое из мышц и сухожилий. «Я себе любых баб смогу найти без этих долгих прелюдий и поцелуев в подъезде». Он присвистнул и покачал головой. «Да уж, без всяких сомнений». «Ну так», — поторопил его я. «Да просто», — он пожал плечами. «Ей нужна была доза. Она даже отсосала им всем, хоть и слюней напускала. Фу, как вспомню, аж противно становится». «То есть, если я ее трахну мимоходом, то никаких претензий с твоей стороны не будет?» «Нет, ты что, Иван?» — презрительно отмахнулся он. «Бери и пользуйся сколько хочешь. Если хочешь, я даже не ей дозу буду давать, а тебе. Уже через неделю будет из твоих рук есть. Хочешь?» «Давай после поездки», — чуть осторожнее сказал я. «Сначала пластинка, потом услуги». «Это я понимаю». Он тут же протянул руку. «Блин, как же я рад, что поговорил с тобой. Еще думал, может, не стоит». «Я тоже рад, что мы поняли друг друга». Я задержал его руку в своей. «Ну и, конечно, оба держим язык за зубами». «Иван, я могила!» Тут же заверил он меня, и я его отпустил. «Покажешь, кстати, чем ты тогда дрался?» Он с любопытством на меня посмотрел. «Я видел у отца такие, но они черные, а твой какого-то серого цвета». Я достал связку ключей и передал ему. «Какая легкая!» — удивился он. «И опасная!» «Используются в основном в семерке». Я принял кастет назад. Он с уважением на меня посмотрел, явно зная, что это за управление. «Слушай, а научишь меня с такой управляться?» Его глаза загорелись. «Без проблем», — я пожал плечами. «Только зачем? У тебя есть проблемы, что ли, какие-то? Ты же вроде все порешал». «Да есть одна», — он скривился. «Институт физкультурников не ложится под меня. Там весьма серьезные бойцы. После возвращения, конечно». «Тогда я не буду вам больше мешать». Он сально улыбнулся и покивал в сторону коридора. «Развлекайся!» «Варя!» Я сидел задумчиво за столом, раздумывая, так ли мне теперь нужна сама Варя, если я вроде как нашел точки соприкосновения со Щелоковым. По идее, нет. Эти отношения мне стали не нужны. Цель достигнута. Можно не так сильно изображать влюбленность, только чтобы поддерживать ту версию, что я озвучил Игорю про ее отца. «Иван?» Она вернулась на кухню. «Он ушел? О чем вы говорили?» «Я думаю, мы можем перейти на более редкие встречи. Я помирился с Игорем. Я внимательно посмотрел на нее. Но ты официально все еще моя девушка, поэтому потерпи до моего возвращения. Дальше будет видно. Но, скорее всего, ближе к зиме, ты мне больше не понадобишься». Лицо девушки залило краской. «Как ты можешь говорить мне такие ужасные вещи? Я тебе что, вещь? Ты не можешь распоряжаться моей жизнью, как тебе хочется». «Скольким мужчинам ты отсосала? Расскажи, как это было?» Спокойно поинтересовался я. «И достаточно ли этого для того, чтобы считалось, что твоей жизнью распорядились? Или это произошло только после того, как они тебя выебали?» Она широко распахнула глаза, затем съехала спиной по стене, сев на пол. «Ладно, мне пора». Я поднялся со стула. «Пока». Я вышел в коридор и направился к двери, как внезапно сзади послышались торопливые шаги, и две руки крепко обняли меня за талию, не отпуская. А сама девушка затряслась в рыданиях, через всхлипы пытаясь что-то сказать. Я вздохнул. «Ну что, Варь?» «Обними меня, пожалуйста», — прохлюпала она в слезах. Мое сердце вздрогнуло. Как я не пытался откосить, хрен мне это удалось. «Да ёбаный ты в рот! Как вы уже заебали меня со своим однотипным началом квеста! Хоть бы какое-то разнообразие!» Я понял, что опять прозвучала ключевая фраза. Повернувшись, я обнял девушку, потом поднял ее на руки и унес в комнату. Варя, видимо, подумала, что сейчас будет продолжение, поскольку стала стаскивать с себя халат, но я успокоил ее и прижал к себе. «Как я могу тебе помочь? Я не хочу больше быть зависимой. Помоги мне, пожалуйста». Она стала успокаиваться, вжимаясь в меня. «Хорошо». «Так просто?» Она подняла на меня удивленный взгляд. «И ты ничего не попросишь взамен?» «А у тебя есть что-то, что ты можешь мне предложить?» Искренне удивился я. Шея у нее начала краснеть, но она все же показала на себя. «Ты вот прям на полном серьезе думаешь, что это должно заставить меня забыть все и броситься на тебя, словно прыщавый подросток?» Краска перешла с шеи, достигла ушей и нижней челюсти. Варя промолчала. «Я тебе помогу просто потому, что могу помочь». Я щелкнул ее легонько по носу. «Ладно, ты успокоилась? Все хорошо? А то мне правда пора». Она покачала головой. Я взял ее лицо в руки, приблизил свое и заглянул в красные от слез глаза. «Точно все хорошо? Я теперь за тебя отвечаю, раз пообещал помочь». Она еще раз покивала, смешно шевеля щеками, зажатыми в моих руках. «Давай, ты мне вечером тогда позвонишь, чтобы я не волновался». «Хорошо, Вань, конечно. А можно тогда мы теперь будем чаще видеться с тобой?» — с надеждой спросила она. «Да». Теперь уже настала кивать моя очередь. «Позвонишь и договоримся, когда встретимся». Встав, я взял ее за руку и повел к входной двери. Она, как послушная овечка на веревочке, пошла за мной. «Ладно, все, жду звонка». Я наклонился и легонько поцеловал мягкие губы. «Я позвоню», — твердо сказала она. Выйдя за дверь, я стал спускаться вниз. Затем вспомнил, что не выполнил еще одно условие, которое обязательно должно было быть, судя по прошлым двум разам. Рисковать и менять правила не хотелось, а то вдруг мне это потом не зачтут. Так что я помчался назад, позвонил в звонок. «Ваня?» Варя недоуменно на меня посмотрела. «Что случилось?» «Еще один обязательный пункт». Я попой закрыл дверь, распахнул на ней халат, расстегнул блузку, увидев на девушке плотный телесного цвета бюстгальтер. Его я просто поднял вверх и потрогал ее небольшую грудь. Варя с круглыми глазами молча за всем этим наблюдала. «Так, а теперь скажи вот с такой интонацией. Ваня!» Она странно на меня посмотрела, но послушно сказала. «Ваня!» «О, теперь точно все!» Обрадовался я, убрал руку, вернул назад бюстгальтер, сорочку и халат. Затем еще раз ее поцеловал и под ошарашенным взглядом девушки снова убежал в подъезд.